Глава 48. Последствия. Воодушевленный новостями от Лизы, я помчался в тюрьму. Я все больше верил в невиновность Такера и хотел скорее поделиться с ним хорошими новостями. Психиатрическое освидетельствование показало, что он здоров. У меня не выходили из головы слова Гарри об играх разума. Я был готов даже поверить в экстрасенсорные способности, открывшиеся у напарника во время сеанса гипноза, которые могли объяснить все. Знать детали преступлений — не то же самое, что совершить их. Сведения, полученные пусть и таким необычным образом, помогли обнаружить тела всех 19 женщин. Мы существенно продвинулись в деле. Осталось только свести воедино улики, слетающиеся со всего округа, которые могут дополнить профиль недостающими деталями, и помочь схватить настоящего убийцу. Тюремный комплекс Финикса штата Аризона приготовил мне неприятный сюрприз. Вместо того, чтобы проводить меня в комнату для допросов, молчаливый охранник повел меня в дальнее крыло здания. Преодолев с десяток решеток, я очутился в тюремном лазарете. «Боже, как такое возможно?» Я в ужасе схватился за голову от представшей картины. Если бы мне не сказали, что передо мной на кушетке лежит Такер, я в жизни не узнал в этом куске мяса своего напарника. Перебинтованная голова неестественно накренилась на бок и, казалось, держалась только благодаря дополнительной подушке, подпиравшей из сине-черную щеку. Из-за массивных отеков виднелись лишь узкие щели глаз. «Он в сознании?» — обратился я к врачу. «Состояние тяжелое. Ему пришлось несладко. Черепно-мозговая травма серьезная, но о последствиях судить еще рано. Время покажет». «Я посижу с ним?» «Да, только недолго. Мистеру Брэнсону нужен отдых». Дождавшись, когда доктор покинет палату, я придвинул стул к кушетке и сел рядом с Такером. «Напарник, как же так? Ты не заслужил ничего из того, что тебе пришлось пережить. Прости меня. Прости, что не поверил тебе». Голос мой сорвался, а по щеке проскользнула слеза. «Я должен был тебя уберечь, поддержать, настоять на освобождении под залог. Мое бездействие могло убить тебя». Такер вдруг поднял указательный палец вверх. Я обхватил его руку с искалеченными костяшками, почувствовав, как он легонько сжал ее. «Слышишь? Бороться. Ты должен бороться за жизнь. Она не кончена. Ты ни в чем не виноват. Я верю и вытащу тебя. Только поправляйся. Нам предстоит раскрыть еще много преступлений вместе. Миру нужен герой. И это ты. Только борись». Я заметил слезы в уголках отекших глаз. Он слышал меня и понимал, о чем я говорю. «Лиза даст показания. Ее похитил не ты, Гарри». Он сильнее сжал мою руку. «Что, ты хочешь мне что-то сказать?» Распухшие губы разомкнулись, но вместо слов у него вышел неестественный шипящий звук. «Побереги силы, мы еще повоюем». Позже в разговоре с начальником тюрьмы удалось выяснить подробности. Кто-то из заключенных узнал, что Такер — агент ФБР, и по пути в столовую на него напала группа мексиканцев. Охранники вмешались почти сразу. Но этих нескольких роковых минут хватило, чтобы превратить человека в отбивную. По крайней мере, в одиночной палате лазарета ему ничего не грозило. Я растерянно сидел в машине на парковке у тюремного здания, не в силах двинуться. Нужно поговорить с прокурором. И с учетом вскрывшихся обстоятельств назначить новое слушание и во что бы то ни стало добиться изменения меры пресечения.